Сейчас оркестр прославит Господа, ансамбль, а потом служитель Совета Церкви Иван Петрович Плет будет участвовать в служении. Мне как-то даже трудно гимн выбрать после такого свидетельства. Наверное, мы все-таки взглянем на того, за кого единственно стоит и жить, и умирать. Песнопение «Ты помнишь тот день, когда ты взошел на Голгофу?»